Глава 21. Вот уж не знаю, насколько права была Коко Шанель, утверждая, что, дескать, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Евклид вон тоже постулировал о непересекаемости прямых. Лобачевский же взглянул на это под другим углом, и получилось неплохо. Мое первое знакомство происходило в большом сумбуре и спешке, так что вынести однозначное мнение о качествах и характерах друг друга у нас возможности, по сути, не было. Можно сказать, сегодня, в пику мнению известной француженки, у нас появился еще один шанс произвести первое впечатление. Я готов, не знаю еще, как мой визави Джек. А в том, что именно он меня сейчас ждет за темной дверью комнаты подсобных помещений трактира, нисколько не сомневаюсь. Кому другому придет в голову таким образом добиваться встречи с бастардом Неллеров? По коридору грозно протопали две пятерки моих вояк и встали в обоих его концах. Со мной милорд Монский и Эрик. Во дворе оцеплен по периметру трактир. Караулами заняты все входы-выходы. Не хватает только привлечь Мурзика с Котькой, чтобы даже мышь не проскочила. Но нет. Пушистики сегодня будут патрулировать мой номер, окна и двери, в котором плотно закрою, а то знаю этих бесят. Кинутся искать себе приключений под хвостики. Наверное, в моем родном мире президенты великих держав так ходят на встречи, как я сейчас. И то сильно сомневаюсь. Я круче. «Степ», — придержал меня за локоть Карл. «Господи, да я и не собирался первым входить в комнату», — кивнул, уступая дорогу сержанту. Сначала он, затем приятель, и лишь за ними моя очередь. «Милорд Юрий», — первым начал я беседу. «Или все-таки Джек? Джек-мститель?» Главарь мятежников одет как аристократ, собравшийся на верховую прогулку, в ярко-зеленый кафтан, бежевую рубаху со стоячим воротом, кожаные черные штаны и залихвастки заломленный берет в тон кафтану. Головной убор он не снял, но при нашем появлении поднялся и учтиво мне кивнул. На его губах легкая улыбка, но в глазах некоторая настороженность присутствует. В комнатке 3×5 примерно ярдов, дубовый массивный стол, две лавки и больше ничего. Даже окна не имеется. Ах да, на столе кувшин, два кубка и блюдо с изюмом и орехами. Милорд-разбойник настроился на серьезную, не короткую беседу. Он дожидался меня один. Ни подельников, ни охранников. Вот это я понимаю, доверие. «Вы это ведь и так знали, ваше преподобие», — ответил лже-Юрий вопросом на вопрос. «Знал, но мы же были на «ты». Я сел напротив Джека, мои соратники остались на ногах. А ты отважен, Джек, или безрассуден?» «Насчет первого не мне судить, а вот второе тут совсем ни при чем. Полагаю, если бы вы...» «Ты хотел меня передать в руки королевской своре, то ничто не мешало тебе это сделать еще там, в Рансбуре». «Разумно», — согласился я. «Не хочу тебя выдавать. Королю я ничем не обязан». Не скрываясь, оглядел стены и потолок. Никаких гобеленов, одни только массивные доски без единого отверстия. Это, конечно, ни о чем не говорит. Подслушивать можно и через стену. К тому же в мире магии для этого не нужно прислонять ухо к подставленной к перегородке пустой кружке, как когда-то мы делали в детском лагере, узнавая планы надзирателей, то есть воспитателей. Здесь сплел заклинание и вуаля! Кстати, мне ведь попадалось плетение для создания непроницаемой сферы, за которую не выходят звуки. Не думал, что понадобится. С другой стороны, на создание такой сферы часа полтора уйдет. А на кой черт она мне сейчас? Даже если кто-то что-то и подслушает, то что он с этими знаниями делать будет? Плевать мне на чужие доносы. Против своего рода, ордена И матери церкви я ничего замышлять не собираюсь. Остальные же пусть идут лесом, а выдавать какие-либо секреты, могущие мне навредить, я не намерен. Джек что-нибудь сболтнет. Это его проблемы. Однако на будущее надо будет и антиподслушку создать. Пассивные заклинания близкого действия работают и в виде амулетов. Нужно еще уточнить, но почти уверен, непроницаемая сфера точно к таковым относится. Хотел тебя увидеть, милорд, просто чтобы еще раз поблагодарить и узнать, нужны ли от меня какие-либо помощь и содействие. Наша первая встреча получилась слишком скоротечной. Мы практически ничего не узнали друг о друге. Хотя вчера мне довелось увидеть твою магическую мощь. О ней раньше только слышал и, честно признаюсь, не слишком верил. Правда, мгновенное перемещение, которым ты меня в прошлый раз отправил за пределы Рансбура, сильно впечатлило. Так могу я быть чем-нибудь полезен? Очень не люблю ходить в должниках. Он налил в кубки вино из кувшина. Один подвинул мне, другой — Карлу. «Будто груз на плечи давит», — усмехнулся я. «Знакомо, сам такой. Но нет, пока мне от тебя ничего не нужно, даже это вино». «Боюсь ли, что Джек меня отравит?» «Вовсе нет. Зачем? Кинется с ножом или с мечом? Ерунда полная. На мне сейчас легкий походный доспех, а по бокам соратники, так что ничего моей персоне не грозит. Но вина я сейчас и правда не хочу. Вот от горячего чая с какой-нибудь булкой не отказался. Жаль, никто не предлагает». «Получается, я зря организовывал встречу с тобой?» Показательно изобразил расстроенный вид главарь мятежников и, увидев, что от угощения гости отказались, взял кубок и сделал несколько глотков. «Но все равно рад тебя снова увидеть и сказать слова благодарности. Полагаю, не зря. Я все же решил полакомиться изюмом с орехами и начал их по одной штучке извлекать из блюда, отправляя в рот. Главное, говорить не мешают». «Мне действительно хотелось бы поговорить с тобой. Во-первых, любопытно, а во-вторых, есть кое-какая информация, которая может принести пользу тебе и мне. Но сначала, Джек, скажи, что ты вообще хочешь? Нет, правда, может, я по молодым своим годам не понимаю. Только вот с врагами ты рассчитался сполна, и я слышал очень сурово. Ну, а дальше-то что?» «Рано или поздно твою армию, состоящую, извини, из всякого сброда, раздавят. Тебя опять схватят, если не погибнешь в бою. Понимаешь ведь, что аристократию во главе с королем, а среди нее много одаренных, никаким крестьянам, пусть даже вместе с горожанами, никогда не одолеть. Притом много ли простолюдинов принимают участие в мятеже? Четверть?» «Нет, меньше. Так на что ты рассчитываешь?» «Даже в моем родном мире вся эта пугачевщина не имела никаких шансов на успех. Сколько бы побед в сражениях бунтовщики не одерживали. А тут и вовсе получается полная безнадежность. Пусть среди дворян не так много одаренных, четверть или даже меньше, никто тут статистику не ведет. Но они, тем не менее, есть. Да, маги в Паргее не такие всемогущие, как в выдуманных историях. Они сильно уязвимы и не очень быстры в атаках. Однако в любых крупных сражениях армия без амулетов и достаточного количества одаренных в своих рядах очень быстро будет разгромлена. А нападать на небольшие отряды регулярных полков, дружины или замки, разбойничать мелкими отрядами — у мятежников долго не получится. В общем, выходит, как у нас говорил классик, бунт бессмысленный и беспощадный». «На что рассчитываю?» — переспросил он, вдруг грустно усмехнувшись и залпом допив вино. «Ни на что. Ты прав, твое преподобие, милорд. Вначале меня вела за собой месть, а потом просто не смог бросить доверившихся мне людей. Сейчас уже не знаю, для чего все это. Только сдаваться ни я, ни мои ребята мы не собираемся. Здесь нам уже не удержаться. Что ж, пойдем в Армай, там поднимем людей на борьбу. Оружия, жаль, мало. Рассчитывали Аринск захватить. Там в арсенале комплекты для двух резервных полков. Не успели к Рансбуру отправить. Да этот старый козел граф Крис узнал о готовящемся у него бунте. Донес кто-то. Что ж, двинемся в соседнюю провинцию с тем, что есть. Я понимаю твою тревогу, милорд Степ. Будь спокоен, в Нейлерское герцогство не пойдем. Конечно, мне все отряды не подчиняются, но без моего войска они никуда не сунутся. Их легко загонят в петли и передавят даже сравнительно небольшими силами. Ему ведь все равно, куда направляться, так почему бы не пойти в направлении, нужном мне? Тем более могу предложить мятежникам, да, не всем, некоторую надежду. Сотрудничает же Вергийский двор с нашими, нейлерскими бузатерами. Нам это достоверно известно. В отрядах разбойников, не дающих спокойно жить в лесах возле Готлина и Лос-Аратора, нередко встречались кадровые офицеры и унтер-офицеры егерских полков Вергии. Помнится, что-то подобное было и на земле во время того же восстания в Вандее, где вовсю действовали английские диверсанты, с атаманом Болотниковым поляки сотрудничали, да и с Емельяном Пугачевым не все было чисто. А чем я хуже? Что мешает нейлерам использовать чужих мятежников в своих интересах? Как по мне, так ничего. Предлагаю подумать над другим вариантом. Я прервал повисшее на пару-тройку минут молчание. Тут неподалеку, в милях в полусотнях к северу, где-то в районе Олска, предполагается наличие нескольких разрозненных сотен солдат герцога Альфонса. «Что им делать в королевском домене?» — удивился мститель. «И кем предполагается?» «Предполагается мною, но сведения точные», — усмехнулся я. «Не перебивай, пожалуйста». «В общем, обратиться за помощью к местным феодалам они не смогут. В каком-либо замке или городе запереться тоже. Их туда никто не пустит. А штурмовать королевские твердыни они не станут. Чем тебе не вариант разжиться оружием, доспехами и продовольствием? Если сильно с походом туда затягивать не будешь, то за 5-6 дней дойдете. Что-то мне подсказывает, у тебя и там есть свои глаза и уши, так что окружить поочередно ронерские роты, ну или сразу всех одновременно прихлопнуть, для тебя вполне реально. Сколько у тебя людей под рукой? Я слышал о 1500. Побольше. И часть других отрядов могут присоединиться. Глаза Джека задорно сверкнули. Уж не адреналиновый ли он наркоман? Не люблю берсерков, но даже если мститель действительно такой, в моих планах это ничего не меняет. Вот-вот, а тех намного меньше, 5 или 6 рот. Не знаю, но точно не больше полка. Они ведь здесь тоже незваные гости. Да что им тут делать? Меня ждут, Джек, меня. Зачем еще-то? Я обернулся на так и оставшихся на ногах соратников. В их взглядах прочитал удивление, смешанное с уважением. Поняли, куда я клоню и как ловко собираюсь преподать урок герцогу Альфонсу. «Считай, ты поможешь не только себе, а и мне. Не знаю, слышал или нет, но у наших родов сейчас возникло некоторое недопонимание. С герцогиней Марией, понятно, мне еще нужно будет решить вопрос, но, думаю, она согласится оказывать тебе небольшую поддержку, если вместо Армая изберешь местом своих действий Ронерскую провинцию. И еще. Уже вне зависимости от решений главы нашего рода, если возникнет надобность, могу предоставить тебе убежище, тебе и твоим ближайшим помощникам. А остальным?» Остро посмотрел он на меня. «Если сейчас скажу, что и им тоже не поверит и правильно сделает, куда я огромную толпу оборванцев спрячу?» «Извини», — покачал я головой. «С ответом не тороплю, подумай. Эрик», — я опять повернулся к сержанту. «Пусть нам подадут чего-нибудь поесть. Милорд, ты никуда не торопишься?» «Дела делами, а надо и обычные человеческие отношения налаживать. Джек мне чем-то симпатичен, а совместная трапеза и умная беседа за ней все же сближают. Он мне каким-то простоватым, что ли, показался. Не такими я себе представлял вождей восстаний. Ведь больше 3 лет приводит в ярость и трепет королевский двор Кранца и дворянство. Наверное, крестьянское происхождение сказывается. Та же Берта, хоть и сильная магиня, вкусила плоды дворцовых интриг, воспитания у королевы-матери и университетской учебы, а пока все такая же простушка, какую я встретил на пути в Рансбург. Ничего, пообтешится, наберется опыта, изменится. Только вот не знаю, хочу ли я этого. Мне девчонка и такой, какая есть, нравится». Просидели больше часа, но вывести Джека на откровенный рассказ о его прошлом так у меня и не вышло. Тот сразу же замыкался от любого моего намека, а я ковырять старые раны не стал. И ладно. «Как я понимаю, тут на постоялом дворе у тебя тоже есть свои люди, и провожать не нужно», — уточнил у собеседника, когда пришла пора расставаться. «Не нужно», — согласился он, крепко в ответ пожимая мне локоть. «Спасибо, Степ, за все. О своем решении я тебе сообщу. Пришлю мальчишку, ты его по отрезанному носу узнаешь». «Какие-то части тел тут отрезали за мелкие кражи. Понятно, кем когда-то был посланец Мстителя до того, как вступил в армию бунтовщиков». В коридоре коптили факелы, на подсобные помещения и проходы фонарей пожалели. У меня аж в горле запершило, даже при том, что алхимическая пропитка во время горения не так горько пахнет, как земляное масло. Главарь мятежников ушел через черный вход для слуг, возле которого его дожидался сутулый до горбатости мужик, выреженный конюхом с мордой висельника. Впрочем, взгляд он отводил, не смотрел ни на моих вояк, ни тем более на меня. В моем номере, однокомнатном, но просторном, девчонки гонялись за разбаловавшимися котятами. Те, оказавшись на относительной свободе, потихоньку сходили с ума, устроив вокруг настоящий разгром. Да, по сравнению с нашими земными кошками, эти бесенята реально хищники. Эй ты! Удалось поймать Мурзика, и тот затих в ее руках, разрешив почесать себе шею. Смешно, но я, кажется, ревную пушистиков к рабыне. «Отпусти его», — сказал негритянке. «И идите вниз, поешьте. Потом придете сюда и наведете порядок. Эрик, проводи их». Мы остались с Карлом вдвоем, и он, наконец, смог высказаться. «Откуда в тебе столько мудрости, Степ? Не перестаешь удивлять. Ты иногда будто мальчишка несмышленый, а порой как древний мудрец. Надо же было так сообразить, натравить мятежный сброд на Альфонса. Отличную взбучку его воины получат. Немногим ведь удастся уйти во свояси, если, конечно, Джек с умом все сделает, как ты ему советовал». А ведь приятель очень точно все угадал. Я и юнец, я же и опытный пожилой мужчина. И все в одном лице, то есть теле. Провал? Да ну, ерунда. Даже открой я Карлу все свои секреты, он просто-напросто в такое не поверит. Решит, что бастард Неллеров сошел с ума. Да что там? Мне самому до сих пор с трудом верится в реальность происходящего со мной. Мурзик спрятался за вещевой сундук и торчал из-за него одним глазом и одним ухом, А вот Котька мешала плести заклинание, забравшись мне по штанине и рубахе. Куртку я уже скинул на плечо. Милорд Монский давно привык к тому, что его сюзерен немного странный. Каждый раз уничтожает кровососущую живность на ложах гостиничных номеров. Карла это забавляло, но примеру следовать не собирался. Не понимает, зачем. Ну, укусили раз, другой, третий, десятый. Почесался, да и дальше пошел или поехал. Стану ли когда-нибудь так же относиться к вшам, блохам и прочей нечисти? Нет, вряд ли. А через 10 лет? Тоже не думаю. Хоть через 10, хоть через 110. Гигиена — наше все. Надо бы и в аббатстве с этим порядок навести, а то опять какую-нибудь эпидемию дождемся, и целительская магия всем не поможет, тут ведь болезни порой десятками тысяч народ косят. «Мститель сделает лучше, не сомневайся», — ответил, заканчивая магическую работу. «Конспект мне для этого плетения не нужен, могу его даже с просонья создать. На месте разберется, и в Ронерском герцогстве он немало нашим врагам крови попьет. А нам теперь можно спокойно дальше двигаться». Джек уверил, что моему каравану больше ничего не угрожает. Большая часть армии у него под контролем, а неподчиняющиеся ему отряды настолько впечатлены устроенным мною вчера метеоритным дождем, что не рискнут нападать и при 5- или 10-кратном превосходстве в людях. Со вторым не уверен, что герцогиня одобрит. Поморщился приятель и сел на вещевой сундук. Он опустил руку в промежуток между его бортом и стеной, рассчитывая ухватить там Мурзика. Был оцарапан, укушен, а котенка так и не поймал. Тот выскочил из своего укрытия и споро взобрался мне на другое плечо. «С чего вдруг?» Я сел на кровать и стащил ботфорты ногой об ногу. Руками действовать не могу, мешают два маленьких сфинкса. «Виргийцам можно, а нам нет?» «Не знаю, Степ», — пожал друг плечами. «Все же мы с Альфонсом в одной стране, а с быдлом ведь как с пожаром в сухом лесу. Поджечь легко, потушить потом трудно. Пламя может и в Неллер перекинуться. Гадать смысла нет, сам узнаешь мнение своего рода». «Пожар в сухом лесу», — повторил я за ним. «Карл, ты тексты песен для менестреллей сочинять не пробовал?» «Подожди, не спеши отвечать. Небольшое вранье может вызвать сильное недоверие. Так как, писал или нет?» «Нет», — засмеялся приятель, оценив шутку. «Клянусь честью дворянина. Ты спать собираешься?» «Ага, а что? Завтра подниму всех пораньше, хочу следующую ночь провести уже в Армае. И вообще, нам бы ускориться. Надоели дороги, пыль, тряска. И не вздумай мне под утро опять какую-нибудь мерзкую трактирную шлюху подложить. Понял? Давно уже». Милорд Монский поднялся. «Я же обещал. А скажи, Степ, нет, ну правда, неужели тебе не хочется каждую ночь с девицами проводить? Слаще этого же ничего нет». «Как нет? А сахар? А мед?» Отмахнулся я. «Ладно, ты иди отдыхай, а парням за дверью скажи, что двоих хватит, а то баронет мне тут всю роту на ночь выстроит. Я почитаю и спать». Я активировал световой амулет. «Лампу погаси, если не трудно».